455 споем. Ты познал ли силу крови, о, скажи, и омыт ли ты кровью Христа? 455. Кровью Христа, чистый ты, кровью Его, ложит пятна.